«Чем могу помочь, грозе кланов?» — произнес Сварт, когда понял, кто пришел в его мастерскую. Голос ремесленника был настолько хриплый и низкий, что складывалось ощущение, будто он на морозе съел несколько пачек мороженого, простыл, а потом долго-долго кричал. Он даже не хрипел. Он сипел, с трудом выдавливая из себя звуки. Очень странное явление для обычно идеальной игровой куклы Барлеоны. Сварт оказался довольно экстравагантным магом 183 уровня. Экстравагантность голубоглазого и взлохмаченного игрока без кланового символа заключалась в абсолютном игнорировании хоть какой-то логики в одежде. Стальная кираса была расписана желтыми цветочками. Тканевые штаны соседствовали с кожаными сапогами кислотных оттенков. Пояс с остальными пряжками, кожаный наплечник, красная шапка, словно подарок Деда Мороза. Парень дорос до 183 уровня, но при этом не знает, что тип одежды должен быть един. И только так от нее получается максимальная польза. Сидящему передо мной игроку на свой внешний вид, по всей видимости, было глубоко наплевать, так как чувствовал он себя прекрасно. «Помощь нужна», — просто ответил я, оглядывая мастерскую. «Если убрать специфические особенности — колбочки, ступы с порошком, кисти с красками, мастерская зачарователя ничем не отличалась от ювелирной». «Чары на трилистник не накладываются», — тут же ответил маг, внимательно посмотрев на мою одежду. «Если у тебя нет особой отметки, что предмет можно интегрировать с другими. Но, как я вижу, у тебя стандартное облачение, пускай и купленное с прокачанной репутацией». «Стандартное?» — тут же зацепился я. «Выходит, где-то есть нестандартные масштабки?» «Естественно. На тебе несколько вещей от Императора, несколько от Трилистника. Я знаю о вещах, выдаваемых за победу на арене, за первое убийство. Последние как раз и имеют атрибут интегрируемый. Но ты же сюда пришел не за этим?» «Угу. Я хочу провернуть объединение. Ты со мной?» «У тебя есть специальность 200 уровня?» «Нет». «Тогда я в деле», — тут же произнес Сварт. «Насколько мне известно, шахматы Кармадонта твоих рук дело. Поэтому я хотел бы попробовать объединиться. Скажу сразу, у меня ремесло всего 9 уровня, причем с учетом вещей, поэтому сильно на меня не рассчитывай. Кстати, ты в курсе, что во время объединения конструктор становится доступен на просмотр со всем его содержимым?» «Бывает». Неопределенно пожал я плечами, мысленно поставив напротив имени Сварда огромный плюс. 9 единиц ремесла. Да это просто бесценный кадр. Почему его до сих пор Феникс или другой клан не прибрал к рукам, непонятно. Нужно обязательно выяснить. «Ты зародыш конструктора когда открыл?» «Извини, не понял». «У тебя открыт режим работы с конструктором, верно?» «Да». Отрицать очевидный факт было бессмысленно. «Открыл ты его, как, впрочем, и все нормальные творцы, до 150 уровня, когда игроку дается задание. Не смотри ты на меня, как на врага народа. Хочешь, расскажу, на что похож твой режим? Ты же шаман? Подожди минуту, и сейчас». Глаза мага остекленели, показывая, что он временно вышел из игры. Вернее, не из игры, из режима полного погружения. «Итак», — буквально через пару минут вернулся Сварт обратно в Барлеону. «Твой конструктор имеет абсолютно черную оболочку. Не знаю, как располагаются в нем сектора сделанных вещей, но, скорее всего, в виде блоков для уникальных вещей, редких и обычных. Отдельно стоят образы игроков, если ты их делал. Хотя кого я обманываю? Конечно, делал. Проклятые шахматы помнят все. Кстати, ты специализируешься на шахматах?» «Откуда?» — смог выдавить я, совершенно не понимая, каким образом этот человек описал мой уникальный режим, который, как оказалось, не такой уж и уникальный. «Еще сам не догадался? Я специально вышел в Реал, чтобы посмотреть на оболочку шаманов. Вспомни, как ты работаешь с духами. Ничего не напоминает?» «Точно. Убери из режима работы с духами все лишнее, добавь полки, получится тот же конструктор. Что же получается? Любой игрок может его открыть в любой момент времени, независимо от уровней? Важно лишь иметь желание и уверенность в собственных силах?» «Так ты тоже?» — удивленно переспросил я. «Естественно. На 20 уровне, когда только начал изучать зачарование. Усиление плюс 5 ко всем характеристикам на нагрудник с возможностью корректировки. Мое первое ремесло и вход в конструктор. Уже потом, когда я нанял Феникс, чтобы они помогли мне пройтись по заданию, я получил официальный режим конструктора. До этого времени работал так же, как и ты. Только у магов он не черный, а серебристый. Я так понимаю, что к императору мы не пойдем. Нет, будем творить на месте. Не против, если воспользуемся твоей мастерской? С одним условием. Если ты разнесешь ее так же, как и ювелирную, восстановление за твой счет. Тоже знаешь. Еще бы. Как владелец мастерской, я обязан присутствовать на встречах гильдии ремесленников. И там мастер ювелирного дела хвастался, что его ученик заставил расцвести инь-ян прямо в его мастерской. Тебе имя ученика назвать или сам вспомнишь? Хвастался. Конечно. Инь-ян давно не расцветал. У игроков я специально узнавал и вовсе в первый раз. Так что ему все возместили, и теперь гном ждет не дождется, когда его любимый ученик пожалует в гости. А я к нему соваться боялся. Давай попробуем объединение. Если не получится, очень советую сходить. Нет, нам еще один человек нужен. Увидев оповещение о получении очередной пачки писем, я открыл почтовый ящик и начал искать сообщение от Кироны. Прием в клан, познакомиться на старий, результаты конкурса мисс Малабара. Что? Всем, всем, всем! Великолепнейшая Рансид стала победительницей 16-го конкурса красоты мисс Малабара. Приветствуем победительницу и желаем ей всего самого чудесного в этом мире. Церемония награждения состоится во дворце императора через 4 дня, 12 часов, 23 минуты, 12 секунд. 11 секунд. 10 секунд. «Мисс Малабара?» — вырвалось у меня. «Прочитал оповещение о том, что твоя супруга больше не является самой красивой девушкой нашего материка», — вставил Свард. «На самом деле все удивились, когда Анастасия отказалась от участия. Последние 3 года у нее не было конкуренток. Теперь у нас есть Трансид». Наконец я нашел письмо от Кироны, в котором был ее амулет. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, я позвал ее в мастерскую Сварда. Если и пробовать, то сразу. Но почему Настя отказалась получить титул самой прекрасной девушки 4-й раз? И кто такая Рансид? «У меня начинают зарождаться догадки о том, что ты задумал», — произнес Свард, едва в его мастерскую вошла Кирона. Кивнув головой, он приветственно произнес. «Кирона, приятно тебя видеть. Как работы во дворце?» «Народ, давайте сразу к делу». На корню прервал я беседу 2 мастеров, выложив на стол осколки трилистника. Судя по азартным глазам Сварда, он именно это и предполагал. «Я попросил вас собраться с одной целью. Нужно собрать эту скульптуру. Кирона, насколько я понял, уже несколько раз пробовала это сделать, но толком ничего не получилось. Предлагаю попробовать еще раз. Нам нужно объединиться». «Во-первых...» — сразу вставил Свард. — Как я уже говорил, для объединения необходимы специальные условия. Но, как понял, ты собрался это как-то обойти. Во-вторых, у меня нет скульптора. Для чего я нужен? Практика показывает, что много скульпторов не всегда есть хорошо. Мне кажется, нужна связка не нескольких скульпторов, а скульптора и еще кого-то. Почему бы не зачарователя и ювелира? Не могу объяснить. Предлагаю просто попробовать. Что касается специальных условий, есть одна мысль, но мне необходимо официальное разрешение на частичное управление вашими игровыми куклами. Без блокирования. Только чтобы объединить сознание. «Что за бред?» — воскликнула Кирона. «Невозможно объединить сознание без сферы». «В словах нашей коллеги есть зерно здравого смысла», — согласился Свард. «Сделать это невозможно, но мне интересно». Я даю свое официальное согласие. Уточнение. Без просмотра личных данных, мыслей, памяти и прочих вещей, которые можно расценить как персональные данные. В остальном, давай попробуем. Я тоже не против, сдалась скульпторша. Но это невозможно. 2 пары глаз устремили свой взор на меня, ожидая действия. Но я не знал, с какой стороны подступить к своей задумке. То, что они подтвердили возможность контроля, хорошо. Но как это сделать? Вся моя афера базировалась только на одном постулате. Во время прохождения темного леса имитаторы в лице верховных духов обоих миров признались, что внушили мне ощущения и предчувствия. Тогда я пошел к замку падших, после чего заварилась каша с инициацией в темные шаманы. Что, если существует аналогия среди игроков? Что, если один игрок может что-то навязать другому? Та же Анастасия. У нее есть яд сирены, с помощью которого она может подавить волю любого игрока. Да, ее потом накажут. Но если заранее попросить у игроков разрешение на контроль персонажа и пойти дальше управления, объединяя сознание... Может, и не будет никакого объединения. Это сугубо мое видение. Возможно, мы станем работать как одно целое. Я не знаю. В общем, у шамана три руки. Я закрыл глаза и с головой ушел в вызов. Мне нужно убедить капсулу игрока принимать не только сигналы от своего пользователя, но также еще от двух находящихся черти где. Способна она на это? Не способна? Риторический вопрос на уровне Гамлета. Но попробовать стоит. «Ты рискуешь, шаман?» Раздавшийся в голове металлический голос едва не лишил меня концентрации. Я выкинул в сторону все нахлынувшие чувства и смог остаться в граничном состоянии. Полуастрале, полуреальности. По спине табуном пробежались мурашки, показывая, что голос им тоже знаком. Я его слышал, когда император, властелин и хранитель темного леса приговорили Медиала к вечному заточению в центре мира. «У меня есть разрешение этих разумных на частичное управление их сознанием», — подумал я первое, что пришло в голову. «Кто бы это ни был, он стоит выше императора, властелина и хранителя вместе взятых, поэтому нужно объяснять любое свое действие. Зачем, не знаю, но осознание этого было очень четким. Даже не управление». Я хочу объединить наши способности, чтобы восстановить частичку истории Трилистника, не больше. «Свободным жителям запрещено влиять друг на друга. Учти это!» — последовал громогласный ответ. «Если ты внедришь лживые ощущения, воспоминания или мысли, ты будешь развоплощен. Шаман Махан навсегда покинет этот мир!» «Понятно», — произнес я. Однако ответа больше не последовало. Имитатор Барлеоны, а это был именно он, уверен, предупредив меня, замолчал. Какие, оказывается, имитаторы бродят в этих краях? Стоп, он не сказал, что задуманная мной мысль невозможна. Он предупредил, что нельзя влиять на игроков. Это означает, что... Дух водяного единения невозможно добавить в свободный слот. Внимание! Вызов духа водяного единения ограничен 60 минутами. В связи с тем, что ранг данного духа превышает ваш, инициируются штрафные санкции. Плюс 2 параметра характеристики духовность, итого 74. Построение штрафа завершено. Вы призвали духа сотого ранга. Предупреждаем, что во время единения у вашего персонажа будут полностью отключены фильтры ощущений. Просим обратить внимание, что в процессе единения вы будете чувствовать реальную боль. Медицинский имитатор приставлен к вашей капсуле, и в случае нарушений в функционировании организма, связанных с вызовом духа, отключит вас от единения. Факт прочтения правил зафиксирован. В случае обращения в суд он будет учитываться при рассмотрении жалобы. Для игроков, находящихся в капсуле заключенных, во время единения специальные особенности характеристик устойчивость, блокирование и избегание не действуют. Просим подтвердить, что вы готовы вызвать духа водного единения. Не могу сказать, сколько времени у меня ушло на то, чтобы достать этого духа. Несколько раз я думал прекращать вызов и извиняться перед народом, но каждый раз ослиное упрямство заставляло двигаться вперед. Голова стала чугунной, язык заплетался в знакомых словах, глаза старались выпрыгнуть из глазниц. Но я упорно вызывал и вызывал духа. Даже не знаю, какой из духов мне нужен. Сейчас, когда у меня перед глазами появилось предупреждение о боли, я вздохнул с облегчением. Наверное, становлюсь мазохистом, но соглашаюсь на вызов духа. Воспоминания о боли, которую испытывал при аналогичном предупреждении, я задвинул на задний план. Ругать себя буду потом. Сейчас нужно отремонтировать статую. Игрок Свард присоединяется к объединению. Игрок Кирона присоединяется к объединению. «Я знал! У него получилось!» — подумал я Свард. «Офигеть! Я Кирона. Это полностью перечеркивает необходимость получения репутации с Императором. Народ, через 55 секунд будет вспышка боли. Могу вылететь. Давайте приступим». Я Свард открыл конструктор, в который я Кирона сразу же перетащила фрагменты скульптуры. Наконец-то я увидел настоящий режим конструктора, как его задумывали разработчики. Все в цвете, полочках, столах, различных графиках. Была даже ссылка на личный мешок и окружающий мир, чтобы не выходить лишний раз из режима для воплощения предмета. По сути, виртуальная комната, оборудованная всем необходимым. Захотел что-то воплотить, нашел предмет в мешке или окружающем пространстве, выделил его и все, предмет в конструкторе. Блин, хочу себе такой же. «Готово!» — произнес я Кирона и тут же прочувствовала мои мысли. «Заполняю пустоты. 5 секунд до вспышки, приготовьтесь, может всех задеть!» — мысленно предупредил я игроков. Махан был прав, взяв меня. Камни нужно модернизировать перед вставкой. Кирона, посмотри, что если здесь...» Я не расслышал, что хотел сказать я Свард, так как именно в этот момент закончились первые 60 секунд нашего объединения. Первая вспышка боли. «Итак, каждую минуту?» — уточнила я Кирона. «Угу», — бессильно подумал я, понимая, что максимум, что смогу выдержать, еще несколько ударов. «Когда меня жевала черепашка, когда я вытаскивал стрелы, когда меня били теневики, даже когда я разгонялся во время битвы с Шиамом, все, оказывается, было терпимо. Каждый раз боль была однотипной — сдавливающей, разрывающей, ожоговой. Если настроиться, то можно было временно ее игнорировать. Сейчас же...» Каждая мышца разрывалась с диким треском, чтобы затем с противным «чувак» объединиться обратно. Меня жарило и морозило одновременно. Меня... По телу пробежала дрожь. К своему удивлению, я стал чувствовать собственное сердце, учащенно стучащее в груди, а глаза, едва они смогли нормально видеть, были обрадованы сообщением. «Внимание! Уровень боли превысил максимально допустимое для вашего организма значение. Оценочное состояние организма 85% от нормы. В случае достижения 50% режим объединения будет отключен. Просим прекратить вызов духа водяного объединения. Это опасно для вашего здоровья». «Готово!» — едва я начал соображать, подумал я Свард. «Но все равно чего-то не хватает!» Сконцентрировавшись на скульптуре, я обомлел. Хотя нет, не обомлел. Кажется, это не мое ощущение. Я недовольно поморщился от неправильности. Синекожий, держащий в руках длинную палку, похожую на копье, был неестественен. Ему нужно было вдохнуть частичку жизни и... «Поняла», — сказала я Кирона. «Исправляю. Сама теперь вижу». «Угу, я тоже», — вторил ей я Свард. «Чары жизни и...» «Внимание! Уровень боли превысил максимально допустимое для вашего организма значение. Оценочное состояние организма 65% от нормы. В случае достижения 50% режим объединения будет отключен. Настоятельно просим прекратить вызов духа водяного объединения. Это опасно для вашего здоровья». Кроме сердца, которое я уже не просто ощущал, а точно знал, что оно существует, мне стало не хватать воздуха. Это было вообще странно, так как игроки внутри Барлеоны дышат сугубо рефлекторно. В игре любой астматик может спокойно задержать дыхание на несколько минут, если у него прокачано соответствующее достижение. Сейчас же со мной творилось что-то непонятное. Ладно, разбираться буду потом. «Все еще не то!» Я Свард оценил скульптуру и недовольно сжал губы. «Не хватает самой малости. Но какой, не могу сказать». «Знаю!» — ответил я. «Сейчас нужен шаман, и внезапно он есть у меня!» «Навязывание сути. Шаманская штука, которую я даже вывел в основной список заклинаний. Способность, которая делает из шамана самого настоящего монстра, если ей правильно распоряжаться». Отбросив в сторону мысли, что через 40 секунд будет последний удар, больше мне не выдержать, я принялся навязывать скульптурной композиции, точнее кускам камня, скрепленных между собой раствором и чарами, возможность движения. Спроси меня кто, каким образом камни должны двигаться внутри законченной скульптуры, не отвечу. Просто знаю, что они должны быть, если не живые, то точно не мертвые. Сам не понял, что хочу сделать, но я, Сварт, меня каким-то образом поддержал, добавляя чары и направляя мои действия. Внимание! Уровень боли превысил максимально допустимое для вашего организма значение. Оценочное состояние организма 55% от нормы. Режим объединения закрыт. Охренеть! Медленно, буквально по слогам произнес Сварт. Перед глазами проносились какие-то системные сообщения, но я не успевал на них сконцентрироваться. Мне было так плохо, что только неимоверным усилием воли я заставлял себя удерживать сознание. «Забирайте статую и создателя!» Сквозь гул в ушах послышался незнакомый голос. Я пробовал возмутиться, что статуя моя! Однако окружающий мир предательски залился красным цветом и тут же почернел. Тьма поглотила все.